Бессмертный, редактор фильма. Во-первых, картина очень жизнерадостна, что дефицитно в нашем кинематографе. Выведена галерея народных типов, их много, но они характерны с разной степенью подробности, и поэтому картина получилась содержательной при всей ее пестроте. Во-вторых, сценарная история и экранная история, они нисколько не противоречат друг другу. Я против разговоров о том, что это неплодотворная постановка сценария. Это несправедливо по существу. Лучшее, что было написано в сценарии, история первой любви, свет этой любви, полностью вошло в эту картину. Гукасян. Мы смотрели очень своеобразную картину, новаторскую, экспериментальную, потому что таких картин мы не делали. Эта картина со своим выражением лица и своей непохожестью на другие, она взрывает наш будничный поток фильмов, и некоторые из нас становятся в тупик, ведь она не похожа на все, что мы видели на экране. В ней действуют трудно соединимые вещи — лирика, романтика и народный юмор. Это действительно талантливая работа всех, кто принимал в ней участие. Но начало всему, конечно, сценарий. Хотя картина внешне не похожа на сценарий, произошел просто сдвиг. Из прозрачной, прелестно написанной лирической истории первой любви она превратилась в народную картину. И все же в основе лежал сценарий, характер героев, которые дали заряд, и как это сделано, дело режиссера. Есть много соображений, которые касаются частностей, но главное, мы должны поздравить и режиссера, и авторов. Все очень интересно в картине и обещающе. Тополь. Я имел возможность на год отойти от своего сценария и теперь смотрел фильм глазами зрителя, то есть чужими глазами, не изнутри. И представляя и чувствуя задачу режиссера, потому что был некоторым образом посвящен в первичную сущность фильма, могу сказать, что в нем состоялось и что не состоялось. Но я не хочу ни критиковать картину, ни хвалить. Я считаю, что эта картина не моя, это картина людей, которые делали ее после меня. Поэтому я прошу снять с авторских титров мою фамилию. Гул возмущения был мне ответом. Из этого гула в стенограмму вошла только одна реплика. Маневич, кинокритик. Например, супруги хотят девочку, а родился мальчик. Что же делать? Отказываться от отцовства? Остальные члены худсовета просто отмахивались. Это несерьезно, мальчишество. Такой картиной нужно гордиться. Резо Эсадзе. Очень трудно говорить после этого. Если я остановился на этом сценарии, если я взял сценарий, я считал, что он мой. И заслуга Тополя в том, что в этом сценарии я нашел что-то главное. Что значит авторская картина? Нужно понять, что есть кино. Если в кино нет единомышленников, ничего не сделаешь. Один человек не может в кино все воссоздать, воплотить. Авторская картина? Да, авторская, но когда совместно все работают в картине, это отражается в едином замысле, который идет от сценария. И я просто удивляюсь, как может сценарист не размышлять об этом. Сценарий в данной картине нашел свое перевоплощение. произошла метаморфоза. Я вообще не понимаю режиссеров,